Глава 20. Завершение. Несколько всадников из третьего отряда пострадали от истощения. Нрат, пожилой всадник веера Плоскогорье, явился с большим опозданием и в ужасающем состоянии. Его преследовало чувство, будто он, возвратившись домой, попал в незнакомый веер. Телет ужасно перепугался, он не узнавал драконов, и обнаружил, что на карнизе его веера спит неизвестный бронзовый. Сначала Мрант не мог понять, в чем дело, но потом вспомнил, что драконам случается провалиться сквозь время. Он овладел собой и снова ушел в промежуток, задав Телету яркую картину его любимого места в вере, дополнив ее голубым драконом, который, Мрант это отлично помнил, нес нынче вахту. На этот раз они попали в нужное время и нужное место. «Скорее всего, он плохо сосредоточился на зрительном образе», — решила Леса, когда они с Фларом переговорили с Мрандом еще двумя всадниками, которых постигла такая же участь. Один был из Форта, другой из Айгена. Эти старые всадники привыкли во всем полагаться на драконов. Джексон заметил, что Нтон странно на него поглядывает и ответил предводителю форта безоблачной улыбкой. Сам он после событий этого памятного дня ощущал смертельную усталость и по дороге домой остановился только для того, чтобы Рут перекусил сочным бычком. Затем он проспал целый день, но никому это не показалось странным. Шара тоже ужасно вымоталась за последние дни, когда она почти не выходила из лаборатории, поглощенная работой. Несмотря на неоднократное объяснение Айваса, что взрывы произойдут только через несколько дней, и к тому же из-за поправки на скорость света не будут видны сразу, на Икагаме было установлено круглосуточное дежурство. Мониторы во всех помещениях, где был воздух, настроили на главный экран, связанный с телескопом, который был нацелен на алую звезду. «А тебе, Джексон, разве не интересно посмотреть?» – спросила мужа Шара. «Уж ты-то заслужила это в первую очередь». Она искренне недоумевала, видя его равнодушие к этому долгожданному событию. «Если честно, – ответил он, – здесь, в Руате, у меня есть дела поважнее, чем торчать в рубке, ожидая, пока не грянет взрыв. Но, быть может, любезно добавил он, тебе захочется взглянуть? Ну, как сказать?» Шара замолчала с нерешительной улыбкой, глядя на мужа. «Там у меня продолжается процесс, и мне бы нужно...» Джексон улыбнулся в ответ. «Если понадобится, Рут всегда доставит тебя вовремя». Шара испуганно покосилась на него, но Джексон бесшабашно махнул рукой. «Риск – дело благородное. В конце концов, несколько минут ничего не решают. Я скажу, чтобы Рут держал ухо востро. Сейчас на Икагаме постоянно бывают файры и кто-нибудь из драконов, так что ему дадут знать». «Если только добудется», — ответила Шара. Она заметила, что после возвращения Рут спит больше, чем обычно. «Он и во сне отлично слышит», — заметил Джексон, и они отправились по своим делам. Бран тоже отметил необычную сонливость Рута, о чем не преминул сказать Джексону, когда они осматривали жеребых кобыл. «Не вижу в этом ничего особенного», – беспечно ответил молодой лорд. «Нтон говорит, что все бронзовые, которые летали с нами, тоже много спят. Я подозреваю, что никто из них не хочет признаться, что им пришлось здорово поработать». И тут Джексон заметил, что управляющий как-то странно на него посматривает. «Что-нибудь не так? Просто в форт Вере ходят всякие разговоры». «О чем ты, Бранд?» Джексон с Рутом не вылетали на последнее падение вместе с крыльями форта. «Я что-то упустил?» Бранд выразительно пожал плечами. «Видишь ли, из-за того, что бронзовые на этот раз действовали слишком медленно, они не так ловко, как обычно, перехватывали нити в воздухе, поэтому наземным командам пришлось как никогда туго. Но это еще не все». «Говори». «Так случилось?» Бранд медлил, подбирая слова. что многие решили, будто падений больше не будет. Раз драконы подготовили взрыв, значит, впредь нити не должны падать. Джексон возмущенно помотал головой. «Что за ерунда, Бран? Не понимаю, чем они думают? Ведь четыре последних оборота орфисты только и делали, что твердили. Это падение прекратить невозможно, но больше их не будет». «Судя по тому, что я слышал, люди поняли все не так. Ты ведь знаешь, Холдер Гревилл совсем не дурак. И тем не менее он тоже не разобрался и теперь очень удручен. Тем более, что целый клубок нитей попал на его лучшее поле. Могу себе представить его расстройство. Тебе удалось его успокоить? Более или менее. И все же он при первом удобном случае наверняка обратится к тебе за разъяснениями. Поэтому я решил тебя предупредить. И еще учти, что они винят во всем Айваса». Джексон едва сдержал поток гневных слов. Эта новость его как обухом ударила. Если уж Гревилл, вполне трезвый и разумный человек, говорит такое, мне казалось, что судебное разбирательство расставило все по местам. Бран пожал плечами и в бессильном недоумении развел руками. Люди слышат только то, что хотят услышать, и верят тому, что им по душе. Но если они свалят всю вину на Айваса, то это освобождает от ответственности тебя, а в некоторой степени и Вейры. «Неужели ты думаешь, что я этим воспользуюсь? Почему нужно винить во всем Айваса, после того, что он сделал для нас, для всего Перна?» «Эта помощь не для всех очевидна», — сказал Бран. «Я думаю, Джексон, постепенно все утрясется. Но, по-моему, тебе следует знать, как обстоят дела сейчас». «Да, я тоже так считаю». «Ну и сколько же кобыл покрыл наш новый жеребец?» — спросил он с облегчением, переходя к менее сложным делам. Чем больше Джексон думал о том, что рассказал ему Бран, тем тверже крепла в нем уверенность, что нужно сообщить об этом в цех орфистов и обитателям прибрежного холда, как не претило ему омрачать настроение праздничного торжества и безоблачного веселья, в котором они должны сейчас пребывать. Он отправился миром, Фаер никогда не покидал его, пока Рут спал, весточку у Лайтала, зная, что тот сумеет выбрать подходящий момент, чтобы упомянуть о новой заботе. «И все же не понимаю», — сказала Шара, когда Джексон за обедом поделился с ней неприятностями. «Ведь орфисты так подробно все объяснили. Как после этого можно не понять, что именно сделали вы с Рутом и Вейрой?» Джексон криво усмехнулся. «Наверное, после слов «нити будут навсегда уничтожены» все успокоились и перестали слушать». Он задумчиво отхлебнул кла. «Флар с Лесой на Якогаме», — сонным голосом проговорил Рут. «Рамота передает. Айва считает, что взрыв может произойти с минуты на минуту». Шара, склонив голову к плечу, наблюдала за Джексоном. Она знала, что с ним говорит Рут. Что его разбудило? «Взрыв. Он вот-вот произойдет. Хочешь посмотреть? А ты? Давай не будем играть в вопросы. Ты хочешь?» Шара задумчиво поморгала и стала так похожа на Джерола, что Джексон невольно улыбнулся. «Нет», — вздохнув, промолвила она, — «я уже столько времени провела на Якогаме, что мне хватит до конца жизни, и туда набьется столько народу. Но если ты хочешь...» Джексон рассмеялся и, взяв жену за руку, поднес ее ладонь к губам. «Нет, пожалуй, я тоже воздержусь. Пусть Флар наслаждается своим звездным часом». Шара смерила его долгим взглядом, и в глазах ее заплясали искорки. «Очень благородно с твоей стороны, только я не считаю, что этот звездный час принадлежит одному Флару». «Не будь глупышкой», — ответил он. «Это заслуга всех вееров Перна». «И белого дракона». Шара уткнула свою тарелку, предоставив Джексону теряться в догадках. Неужели она догадалась о той роли, которую сыграл в этом деле Рут?